Ундинг отыскал глазами глаза и тихо погладил сухие костяшки рук Мюнхгаузена. В лунном камне на выгнувшемся крючке пальца вдруг снова заворошился тусклый и слабый блик. Мюнхгаузен перевел частое дыхание и продолжал: «Простите, старика. Желчь. Впрочем, теперь вам будет легче понять тогдашнее мое состояние раздражения и натяженности нервов. Достаточно было малейшего толчка. Толчок не заставил себя ждать. Вы помните нашу берлинскую беседу, когда я, указывая на крючья моего шкафа, предсказали, — подхватил Ундинг, — что рано или поздно ваши камзол, косицы и шпага, лежа на парчевых подушках, отправятся в Вестминстерское аббатство. Вот именно. И вы можете представить себе мое изумление, когда в одно проклятое утро, распахнув окно, я увидел всю эту ветошь. Сорвавшись с крючьев на парчу, она плыла над головами толпы прямо на Вестминстер. Первый раз за 200 лет я сказал правду. К щекам моим хлынула краска стыда, и в ушах звенело, как если б крыло летучей мыши задело за нить колокольчика. Ха! Фантазм ударился о факт. Шок был так неожиданно силен, что я не сразу овладел собой. Эти дураки, шумевшие за окном, разумеется, ничего не поняли. Удивляюсь, как их попы не канонизировали мою туфлю, включив и ее в свой реликварий. Весь остаток дня я провел над черновыми листами книги, посвященной СССР. Теперь уже мне казалось, что то тот, то этот абзац грешит против неправды. Много строк попало под перечерк пера, но раз, заподозрив себя в правдивости, я, вы понимаете, не мог успокоиться, и в каждом слове мне чудилась вкравшаяся истина. К вечеру я отодвинул искромсанную рукопись, и тяжелое раздумье овладело мной. Неужели я заболел истиной? Неужели эта страшная и стыдная морбус веритатис, болезнь правды, осложняющаяся или в мученичество, или в безумие, пробралась и в мой мозг? Пусть припадок был коротким и не сильным, но ведь и все эти Паскали, Бруно, Ньютоны тоже начинали с пустяков, а потом бррр, острое в хроническое. Hypothesis non fingo. Гипотез не строю. После 2-3 дней колебания я понял и решился. Отбросив путаницу домыслов и сомнений, сравнить портрет с оригиналом. Страну, вынутую из расщепа моего пера, с доподлинной, защепленной в своих границах страной. Покинув Лондон, я вернулся сюда, в мое уединение. В пути я задержался лишь на несколько часов в Берлине. Необходимо было ликвидировать мою дипломатию и обеспечить себе покой и невмешательство. Я отослал им все их полномочия, присоединив письмо, в котором заявлял, что на первую же попытку раскрыть тайну моего места пребывания отвечу раскрытием их тайн. Теперь я мог быть спокоен. Сыск не допустит меня разыскать. Да и число любопытствующих, я думаю, с каждым днем падает. Слава, как и Мюнхгаузенова утка, сложила крылья и никогда больше их не расправит. Надо было аускультировать рукопись и приниматься за ее лечение. При помощи 2-3 подставных лиц я затеял переписку с Москвой. Мне удалось достать их книги и газеты, пользуясь сравнительным методом сочетать изучение внутри рубежной России с зарубежной, пресса и литература которой у нас всегда под руками. Берясь за систематическую правку рукописи, я твердо решил, там, где рассказ и действительность параллельны, поступать как музыкант, наткнувшийся при чтении партитуры на параллельные квинты. Понемногу материал стал притекать и накапливаться. Далекое оттуда бросало сотнями конвертов вот сюда. Мюнхгаузен протянул палец к затененному углу библиотеки, где спинкой в книжные корешки, выгнув, будто под тяжким грузом тонкие ножки, стоял старинный бювар. Да, сотнями конвертов, и каждый из них, чуть ему разрывали рот, начинал говорить такое, что... Но, может быть, вы думаете, я преувеличиваю? Увы. Болезнь отняла у меня даже эту радость. Взгляните сами. Вот.